Недавно, согласно указу Президиума Верховного Народного Собрания КНДР номер 1516, присвоен по случаю Дня Звезды Орден Ким Чен Ира Рим Чжонхану, Че Юндоку, Ли Юнгиру и Хо Сунгиру, которые внесли большой вклад в строительство сильного социалистического государства. Они с беззаветной преданностью партии и вождю и высокой ответственностью за революционные задания умело организовали политическую работу среди масс и показали личный пример, чтобы мобилизовать народные массы на выполнение заветов вождя и защиту политических установок партии.